Глава 41. Две женщины, претендовавшие на должность экономки, пришли в одно и то же время на собеседование. Я как раз закончила с новыми слугами, показала им всем, что, где и какие у них отныне обязанности. «Добрый день!» Почти хором поприветствовали они меня и присели в прекрасно выверенном книксине. «Леди Ла Салье, нам весьма лестно, что нас собеседовать будете именно вы». Интересно, видать, их уже оповестили, кто, собственно, решит их профессиональную судьбу. «Меня зовут мадам Денис Ариуа», – представилась одна из них, невысокого роста, с забавными белокурыми кудряшками, обрамлявшими округлое лицо с ясными голубыми глазами. Курносый носик добавлял женщине очарование. «Я Анна Салель». Вторая девушка была худенькой и стройной, гораздо моложе Денис, с большими серо-зелеными очами и темной густой косой, перекинутой через одно плечо. «Добрый день! Приятно познакомиться!» В ответ поздоровалась я, заинтересованно рассматривая скромно застывших у главного входа дам. «Что ж, раз вы уже в курсе, кто я, то прошу следовать за мной!» «Мадам Денис, начнем, пожалуй, с вас!» Обратилась я к первой кандидатке. «А вас, мадам Анна, прошу остаться здесь и подождать!» Указав на кресло в приемной, попросила я молодую женщину. «Да, конечно», – кивнула та и элегантно устроилась на самом краешке мягкого сиденья. Из небольшой пустующей комнаты я сделала себе маленькое рабочее место, хотя Ален щедро предложил воспользоваться его кабинетом. Но мне хотелось что-то свое, где я буду спокойно работать над своими проектами, и никто не сможет мне помешать. «Расскажите о себе». После того, как мы вдвоем расположились напротив друг друга, попросила я. И пока мадам Ариуа вдохновенно рассказывала о своей жизни, не только профессиональной, но и личной, я читала ее рекомендательные письма. В целом, прежние хозяева, коих было всего двое, а это говорит о том, что Денис предпочитает стабильность и не любит часто менять место работы, и сие обстоятельства скорее ей в плюс. Хвалили даму. «Замечательно». «Очень хорошо!» Покивала я, складывая последнее письмо назад в конверт и пододвигая его к женщине. «У меня будет для вас несложное задание». Следом за конвертом я протянула к ней лист бумаги, исписанный мной же. Простые примеры на сложение и вычитание, также пара задачек и три на логику. Мне нужно было, чтобы будущая экономка умела не только красиво говорить и командовать другими, но и обладала положенными для столь высокого поста знаниями. «Надеюсь, вы справитесь, и я с удовольствием возьму вас к нам на службу». «Да, конечно, я очень постараюсь», – закивала дама, а забавные кудряшки запрыгали в такт. «Можете присесть за стол в приемной, думаю, так будет удобней, и позовите ко мне мадам Салель». Стоило первой претендентке покинуть кабинет, как с коротким стуком внутрь вошла Анна. В отличие от предыдущей женщины, она была весьма серьезной и даже несколько напряженной, судя по тому, как она до белых костяшек судорожно сжимала ручку на своей маленькой сумочке. «Вас беспокоит что-то?» – спросила я, глядя прямо в ее глаза. «Нет, с чего вы взяли, леди Джейн?» Тут же последовал ответ. «Вы чрезмерно волнуетесь», – пожала плечами я, решив быть девушкой предельно откровенной. «Не стоит так сильно переживать. Даже если мы вас не возьмем, то вы сможете найти работу в любом другом приличном доме. У вас хорошие рекомендательные». «Благодарю за поддержку, леди Ла Салье». Несмело улыбнулась девушка и приступила к своему рассказу. Сначала торопилась, потом запиналась, затем снова куда-то спешила. Вот вроде бы речь ее была подготовленной, но что-то проскальзывало в ее словах, мимике и жестах. Анна боялась. «У вас здесь указано два места работы. Где же рекомендации с последней?» Чуть нахмурившись, спросила я, когда Анна смолкла, обдумывая свои следующие слова. «Понимаете...» И молодая женщина снова судорожно сжала ручку своей сумочки. «Так, мне это все начинало сильно не нравиться». «Мадам Салель, давайте так. Вы честно мне все расскажете, а я решу, как с этой информацией мне быть. Или же вы смолкаете, забираете ваши документы и покидаете этот дом. У меня не было ни сил, ни времени на церемонии. Вероятность, что дамочка, подосланная моей дрожащей бабушкой, была очень высокой, хотя Ален твердо уверял, что новые слуги точно не шпионы и не наемники. Хотелось бы ему верить, но... «Простите!» В серо-зеленых глазах показались слезы. «Просто помогите мне!» Едва слышно прошептала она. Затем судорожно оттянула воротник своего бордового платья, и я заметила уже едва заметные, но все же следы синяков на тонкой белой коже. «Говорите?» «В таких случаях лучше не показывать сочувствие, иначе собеседник может совсем огорчиться». Все оказалось вполне ожидаемо. Девушка устроилась работать экономкой в поместье молодого лорда. Первое время все было хорошо. А потом в загородный дом баронетта с наступлением охотничьего сезона стали прибывать гости. И не всегда эта толпа вела себя адекватно. Анна не стала вдаваться в подробности, но мне и без того стало все ясно. И сам хозяин, как и стоило того ожидать, начал приставать к симпатичной молодой женщине. И вот совсем недавно, когда он получил очередной отказ, не сдержался и ударил Анну. Ей удалось сбежать и добраться до Марселя, где Анна тут же связалась со своими старыми знакомыми, и те помогли ей отыскать вакантные места, куда она могла бы обратиться в поисках работы. «Анна, очень вам сочувствую. Всяких подонков хватает. Среди аристократов их тоже предостаточно». Вздохнула я, сочувственно глядя на молодую женщину. «Вот здесь задание. После того, как вы их выполните, я определюсь с выбором». И протянула ей лист с задачками. Обе девушки корпели над заданиями около получаса. Я ожидала, что будет быстрее. Но если примеры они решили достаточно быстро, то вот с задачами на логику справиться смогли лишь отчасти. Одну из них осилила Денис, другую – Анна. В итоге я провозилась с обеими женщинами еще около получаса, объясняя пути решения и давая немного теории. Они смотрели на меня круглыми глазами, а Денис так и вовсе, не сдержав эмоций, воскликнула. «Леди Джейн, я знавала многих леди, и даже весьма родовитых, но ни одну из них не обучали всему тому, что вы нам сейчас рассказали». «Дедушка не скупился на лучших преподавателей», – спокойно ответила я. «Мое обучение шло по программе для наследников». «О-о-о!» – округлила глаза экспрессивная мадам Ариуа. «А мне вдруг захотелось оставить этих двух дам на службе у маркиза, дать им испытательный срок, а там сделать выводы». «Вы обе приняты». Удивленно распахнутые глаза женщин были мне ответом. «Испытательный срок 1 месяц. Зарплата не будет урезана. Вы обе получите столько, сколько вам обещали. По истечении 30 дней я приму окончательное решение. Мадам Денис, ваша сфера влияния – кухня и сад, и работники. Анна, за вами порядок в доме и весь штат от прачечных до горничных. Денис, Анна, все отчетности по тратам отныне на вас. Проверьте расходные книги, что велись до вашего прихода. А также...» Если первые секунды женщины были шокированы скоростью и объемом поступающей информации, то пару мгновений спустя насупили бровки, сосредотачиваясь, чтобы запомнить все, что я им говорила. «Работа в доме закипит, быт наладится. Можно сказать, что с поручением маркиза я справилась. А теперь пора подумать и о своем деле. Марсель ждет просто невероятная ароматная революция».